Я поднял все свои черновики, сделанные на случай подъема, к инфосерверу, и методично стал их править, согласуясь с текущим положением. Это были программы для элементалей. Итак, задача для земного элементаля – поднять меня на нужную высоту. Для воздушного – не давать ветру сносить в сторону мой летательный аппарат. Казалось бы, самая сложная настройка именно для последнего, ведь я не могу учесть все возможные порывы ветра, чтобы заложить в алгоритм. Но на самом деле все намного проще. Воздушный элементаль уже умеет гасить любые потоки ветра своим противодействием, что и было проверено мною на своей шкуре, когда я летел в пузыре в город с Крисой под мышкой. А вот для земного элементаля надо оставить возможность корректировать параметры движения вручную, чтобы точно подогнать мое средство передвижения к нужному месту. Эта точка фокуса легко отслеживается через инфосеть, но точное автоматическое позиционирование элементаля через инфосеть я пока не смогу сделать. Просто времени нет. Надо помнить, что координаты объекта в инфосети и в реале не соответствуют друг другу. Вернее, преобразование довольно сложное, и точной формулы я не знаю. А биокомп не может мне ее выдать в понятном виде, так что придется лететь на полуавтоматическом управлении. Много времени корректировка программ и загрузка их в элементалей не заняла. И уже через полчаса я радостно потирал руки, глядя на результат своей работы. Передо мной плавала прорисованная бодикомпом большая зеленая кнопка с надписью «Пуск». За самой кнопкой никакого функционала не пряталось. Это был всего лишь символ. Но мне показалось, что так будет правильно. «Это маленькое движение одного пальца руки, но большой шаг для Ника», сказал я и, в последний раз глянув на далекий Дорзен, ткнул кнопку. Биокомп уловил мой посыл и запустил программу элементалей. В принципе, меня и так уже унесло на порядочное расстояние от города в сторону, ведь воздушный элементаль пока не отрабатывал заложенный в него алгоритм. Но меня это совершенно не беспокоило. Какая разница, километр в ту или иную сторону? Все равно нагоним. Я поправил свой все так же болтающийся на поясе рюкзак и спокойно стал смотреть по сторонам, наблюдая, как медленно удаляется земля. Тут моего вмешательства не требовалось. Мы поднимемся ровно на нужную высоту, а дальше я буду корректировать направление движения. Большая высота уже не действовала на меня так остро, как раньше. Отсутствовал тот подспудный страх, который испытывает любой человек на высоте. И мандраж. Видимо, сказались мои полеты в сцепке с элементалем. Да и последние события повлияли. А также какой-никакой опыт прыжков с парашютом. В остатке – чистый восторг, умиротворение и радость полета. Наверное, именно эти чувства испытывают настоящие летчики, вновь и вновь стремящиеся ввысь. В этот простор, где нет границ, только ты и небо. Мои же ощущения еще четче. Ведь подо мной и вокруг нет непрозрачной защиты – самолета, мешающего в полной мере наслаждаться полетом. Поднявшись еще на километр, я вошел в плотные слои кучевых облаков. Окружающее пространство залил кисель непроницаемой видимости. Все пространство, кроме шара вокруг меня, в радиусе пары десятков метров. Забавное ощущение. Потом разрыв в облаках. Снова непроницаемая пелена. Разрыв, пелена, разрыв, пелена. Наконец я вырываюсь из ваты облаков и... Вот он, чистый простор. Красота незабываемая. Внизу неоднородный слой белоснежных облаков. Здесь, в верхней части, подсвеченных лучами солнца так, что слепит глаза. Выше – чистейшая голубизна, а еще выше, в нескольких километрах, резкие длинные нити перьевых облаков. Я снова глянул вниз, туда, где громоздились фигуры причудливых форм. Иногда они казались огромными горами, иногда приобретали странные очертания и становились похожими на каких-то животных. Я даже отключил подачу изображения с камер бодикомпа, все это записывающего, чтобы информация не мешала наслаждаться работами истинного мастера, гения и художника, природы. Постепенно слой облаков удалялся, а я все не мог оторваться от этого зрелища. По сути, я впал в состояние транса. В моей душе расслабилась какая-то пружина. Последние события потихоньку отходили на задний план, эмоции сглаживались. И только покой. Когда я стану крутым волшебником, тьфу, магом, надо будет придумать, как почаще оказываться здесь, в вышине. Из элементарий, что ли, сделать транспортное средство? Лениво шевельнулась мысль, и мозг снова успокоился. Через некоторое время я почувствовал какой-то дискомфорт. С трудом выдернув себя из полудремотного созерцания красот природы, попытался проанализировать ощущения, и спустя пару минут хмыкнул. Снова подключившись к бодикомпу, посмотрел на термометр. Так и есть. Температура опустилась на пару градусов. А что с давлением? На второй шкале все без изменений. Значит, купол пока нигде не стравливает воздух и не меняет свои размеры от внутреннего давления. Хотя, какое там давление? Одна атмосфера всего. Он и не такое должен выдержать. Я уже медленно взобрался на высоту около 7000, но без внутреннего подогрева все может слишком далеко зайти. Хорошо, хоть внешняя сторона моего пузыря не обледеневает, чего вполне можно было ожидать. Кстати, а почему? А, ладно. Мысленно махнул я рукой, мне же лучше. Так, быстро считаем, каков у нас градиент падения температуры в зависимости от скорости подъема и высоты. Наверху надо будет скорректировать параметры. Теперь считаем, какой должна быть температура внутренней поверхности купола, чтобы температура воздуха внутри держалась на одном уровне вплоть до 10-километровой высоты. Так, получили число. Теперь самое интересное. Делаем подогревающее плетение в форме купола и привязываем его к накопителю на поясе. Все. Я снова огляделся по сторонам. Кучевые облака уже были далеко-далеко внизу, а воздух вокруг стал периодически мутнеть из-за рассеиваемых туманных образований, которые когда-нибудь сольются в облака или тучи. Ну что ж, по расчетам, где-то минут через 15 я буду в нужном месте. А пока стоит подготовиться психологически. Я снова расслабился и погрузился в транс. Тишина. Глаза смотрят куда-то вдаль, взгляд ни на чем не акцентирован. Я растворяюсь в окружающем пространстве. Вот я стал большим-большим. Мое тело в пузыре находится где-то на уровне моего солнечного сплетения. Я великан. Я чувствую энергию мира, протекающую сквозь меня. Краем сознания вдруг отмечаю наличие двух аномалий в непосредственной близости от меня. Выглядят они как места, в которых слегка нарушено течение энергии, будто это какие-то призмы. Через пару секунд приходит понимание, что каким-то образом я сумел засечь отражение на физический мир тел моих элементалей. Или это мое воображение шалит? Скорее всего, да, так как мысленно оглядевшись, я догадался, что вокруг присутствует еще несколько аномалий. Можно, конечно, выйти в инфосеть и уточнить, но тогда точно потеряю вот эту сосредоточенность, а не хочется. Мне так хорошо. Из этого внутреннего созерцания меня вырвал голос умника. «Приехали! Конечная остановка! Музей имени Дронта!» «Отлично, умник!» Я быстро пришел в себя и огляделся. Упс. И не заметил, как прошел второй слой облаков на высоте километров 8-9. Или заметил, но уже забыл. Такое тоже часто бывает после транса. Как после сна. Вроде все видишь и понимаешь, но стоит проснуться, и все. Улетели все ощущения и мысли. Но здесь тоже есть варианты, чтобы кристаллизовать сознание и мысли. Ладно, займем для ясности. Не время. Я огляделся. Солнце светит в спину. Оно уже заметно ниже зенита. Землю совсем не видно под покровом облаков. Так, температура. 22 градуса. То-то меня разморило. Снижаем ее до 18 градусов. Пусть плетение поддерживает ее на таком комфортном уровне. Правда, солнце припекает. Ну да ладно. Все равно толком без автоматики умный дом не настроишь. Так, здесь вроде все в порядке. «Ну что, умник, угадаешь, в какой стороне находится точка фокуса?» Спросил я, одновременно выводя перед собой интерфейс бодикомпа. «Даже не знаю». Спустя некоторое время ответил Искин. «Вроде бы где-то здесь. К сожалению, мои стандартные алгоритмы экстраполяции инфрапространства на обычное в основном предназначены для космических расстояний. В принципе, я могу строить зависимости, то есть соотношение объектов в инфосети и в реале, как делал это в городе гномов. Но только если есть хоть примерная карта. Здесь же...» Я прямо почувствовал, как умник развел руками, охватывая пустое пространство вокруг нас. «Забавно», – пробормотал я, уже найдя место фокуса в инфосети и переведя его координаты в обычные. «Ты мне в голову засунул биокомп, который может делать такие вычисления, но сам на это не способен». «Да ладно тебе! Все-таки биокомп – специализированная штука, и пока не активируется, не особо в нем поковыряешься. Ты бы мог узнать, какая информация хранится в подаренном тебе компьютере, который выключен и упакован в несколько коробок?» «Так, умник, кончаем базар. Судя по всему, нам надо двигаться на северо-восток на удаление примерно в километр. Доберемся и еще уточним направление и положение». Говоря это, я уже вводил параметры движения в земного элементаля и проверял работу воздушного. Первый послушно и не спеша двинул купол со мной внутри в нужную сторону, ровно как по линеечке. Шишига четко и корректно создавал вокруг мертвое от ветра пространство. Все-таки замечательные у меня помощники. Еще прикольнее мой летательный аппарат. Жаль, рукояток нет, чтобы самому поуправлять. Но так пока даже лучше, не ошибусь. «Умник, не подскажешь, какого размера сама точка фокуса?» Спросил я, вполглаза поглядывая на траекторию движения условной точки моего пузыря, генерируемой бодикомпом и с куда большим удовольствием посматривая на окружающее пространство. «Не знаю». «То есть как?» Удивился я. «То есть так. Жить становится все веселее и веселее. А если она размером с теннисный мячик, и надо будет точно спозиционировать ее в пространстве с моей головой?» Умник хмыкнул. «Не думаю, что все так сложно. В общем, приедем, разберемся на месте». «Да». Много времени передвижение к новой точке не заняло. Я заметил, что Шишига принялся более активно шурудить воздушное пространство вокруг меня. Видимо, сложнее стало контролировать течение воздуха при движении по горизонтали, или усилился ветер. «Так, стоп». Я остановил свое средство передвижения. «Приехали?» «Да. Посмотри, умник. Может, почувствуешь что?» Я и сам стал осматриваться, но ничего необычного не видел. То же небо, те же облака внизу и никаких изменений в самочувствии и ощущениях. «Ничего не вижу», – отрапортовал умник. «И что будем делать? Жаль, непонятно, какова погрешность преобразования координат у биокомпа. Может, просто по спирали двигаться, вдруг зацепим нужную зону?» – предложил я. Возражений, а также предложений не последовало, поэтому я перенастроил элементали Земли кружить по расширяющейся спирали, а сам стал осматривать окружающее в разных доступных мне вариантах зрения и ощущений. Ничего. Через полчаса движения по раскручивающейся спирали я заметил какую-то неправильность недалеко от моего шара. Похоже на то, что я видел вместо своих элементалей. Легкое искривление пространства или энергии, непонятно. Засекается только краем сознания или взглядом на периферии области видимости. Я тут же остановил свою гондолу и стал приглядываться. «Что, нашел что-то?» Влез умник. «Кажется, да, но не уверен». Я описал умнику свои ощущения. «Вполне может быть, что это оно и есть», – согласился Искин. «Ага. Глянь, я вижу какую-то слабо обозначенную информструктуру, что-то тонкое и невесомое». «Кажется, я понял, в чем дело». Спустя пару секунд отозвался умник. «Сам инфосервер полностью находится в инфосети и невидим из обычного пространства, а здесь его датчики. Думаю, стоит соприкоснуться с ними, из инфосети вылезет что-то более сложное, по сути, являющееся механизмом точки фокуса». «Ага», – кивнул я. «Логично. Ну что, будем пробовать?» «Давай!» Но прежде я проверил алгоритмы работы элементалей. Шишига должен постоянно противодействовать порывам ветра, земной, удерживать купол на одной высоте. Вроде все правильно. Проверил заряд накопителей. Судя по всему, энергии на поддержание купола и отопления должно хватить на 2-3 недели. Надо было полностью зарядить накопители. Тогда бы и на полгода хватило. Причем это только с одного кристалла. Ну да ладно. Думаю, много времени перенастройка инфокомпа не займет. Я медленно двинулся навстречу этому неизвестному образованию, но предварительно запрограммировал своего транспортного элементаля, чтобы по команде дергал отсюда. Это я подстраховался на случай непредвиденных обстоятельств. И вот я внутри найденной аномалии. Мой купол полностью погрузился в нее. Большая, однако. Непонятно, чем обусловлен такой размер зоны. «Что-то чувствуешь?» «Нет, умник, пока ничего». Ответил я, наблюдая, как объемная информструктура образования, в котором я находился, слегка дернулась, будто проснувшееся животное, и завибрировала. Инфонити были настолько тонкие, что приходилось напрягаться, чтобы видеть ее. Но что-то явно происходит. «Да, я вижу». «Ты был прав». Через некоторое время сказал я умнику, наблюдая, как ниоткуда образуются дополнительные инфонити, подобно пауку, оплетающие попавшую в сети жертву. И добавил после непродолжительного наблюдения за действием. «Не понимаю я этого». «Чего?» «Всей этой сложности. Что за фигня формируется, ты можешь сказать? К чему такие навороты? На мой взгляд, просто бы детектировали, что кто-то попал в точку и постучались через инфосеть». «Ты не учитываешь, что сюда может попасть и человек без биокомпа. Однако, если он по своим характеристикам подходит, то ему все равно могут дать админскую учетную запись». «Тогда получается, что тут должно быть и какое-то обучение, иначе непонятно, зачем давать левому человеку доступ к ресурсам, которыми он не сможет воспользоваться». «Вполне возможно, в этом случае производится инициация». «Ладно, посмотрим». Буркнул я, заметив, что процесс разворачивания системы точки фокуса заканчивается. «Теперь, если смотреть в инфозрении, мой купол, вернее пространство вокруг него, полностью закрыт сложной структурой. Думаю, если сейчас попытаться вырваться отсюда, ничего страшного не произойдет. Не понимая структуры в целом, я видел, что она не предназначена для глубокого воздействия с реальностью. На это моего опыта уже хватало. Внезапно внутренняя поверхность только что сформированного шара выстрелила внутрь огромным количеством нитей. Почему-то меня уже не удивило, что защитный купол не послужил им достойным препятствием, а точка, в которой сошлись все эти нити, оказалась моей головой. Умник. Когда тщательно отслеживаемые параметры мозга Ника показали, что под действием механизма точки фокуса произошло отключение внешних рецепторов, умник не удивился так как был готов к чему-то подобному. Вернее, отключились не рецепторы, а взятые под управление инфосервера участки мозга, отвечающие за интерпретацию поступающих в мозг внешних сигналов. Так оно и должно было быть. Проконтролировав процесс и убедившись, что сбои и нестандартные действия инфосервера отсутствуют, он переключился на анализ окружающей обстановки. Одним из тщательно скрываемых от нового хозяина пунктиков умника являлась чрезвычайно развитая у него боязнь, или скорее опасение, действий богов. Что послужило развитию данного комплекса, Искин не знал. То ли его все-таки как-то зацепило при нападении богов, уничтоживших предыдущего хозяина, то ли изначально наложенная эмоциональная матрица оказалась дефектом, выяснить не удалось. Удивительно, но попытка применить к себе как к личности, который себя с некоторых пор считал умник, вычитанные в компьютере у Ника методики психоанализа, привела к положительным результатам. Разложив все свои сомнения и переживания по полочкам, он вывел подспудные страхи из области неосознанных интерпретаций событий, чем у людей занимается подсознание, на уровень осознанного восприятия, и уже вполне адекватно со стороны мог оценивать свои мысли, действия и реакции. Искин вспомнил удивление Ника тому, что такой мощный компьютер, как «Умник», использовался не на полную мощность, не как полнофункциональный искусственный интеллект, а чисто в виде функционального устройства, заточенного на определенные действия. А все дело именно в том, что нелегко воспитать личность в такого рода компьютерах, как «Умник». Слишком сложный этот процесс, трудно контролируемый. И Ник очень рисковал, запустив его у «Умника». «Остается только удивляться, что получилось как надо», – с гордостью подумал «Умник». А ведь сколько было моментов, когда развитие могло пойти совсем не так, когда формируемая матрица могла пойти в разнос, навредить хозяину или, в самом простом случае, не дойти до уровня осознающей себя личности. У Атлов подобные попытки заканчивались удачей, как смутно помнил «Умник», но достаточно редко. Возможно, так получилось из-за того, что Ник постоянно попадал в какие-то истории, приходилось все время о нем заботиться, следить за ним, да еще и работать вместе над интересными задачами. Кто знает. К сожалению, информация о приходе богов, новых или старых, вновь разбередила вроде бы успокоившуюся паранойю «Умника». Единственным выходом из данной ситуации Искин посчитал поддаться ей. Такой вариант тоже описывался в книгах Ника. Но не просто поддаться, а уже осознавая наличие этой паранойи, стараться управлять ею. Это тоже удалось, что привело к стабилизации личностной матрицы, да и вреда никакого, и паранойя занята делом, и дополнительный контроль окружающих событий. Кроме того, появился результат. Некоторое время назад «Умник» засек нездоровые энергетические шевеления в астрале, в непосредственной близости от области распространения информационного воздействия Ника со всеми доступными пластами реальности. К сожалению, напрямую работать с астральным планом, а также остальными слоями реальности, кроме инфосетевого, у «Умника» никак не получалось. Разве только что-то видеть, без особого понимания. Возможно, это связано с ограничениями самого «Умника», а может, опять же, виноваты предполагаемые повреждения, нанесенные нападением богов. Поэтому точно определить, что именно находится в непосредственной близости от Ника на уровне астрального плана, ментального и других, он не мог. Это могли быть и боги, и их слуги, и просто энергетические жители этих слоев. А может, местные гроссмейстеры астральной магии наблюдают за происходящим. В любом случае, лучше считать, что эти непонятки исходят от богов, как наиболее опасных врагов. А значит, и действовать надо соответственно, чтобы не потерять нового хозяина. «Умник» уже давно себе признался, осознал удивительный факт, что несмотря на наличие базового инстинкта хозяина, который вроде бы и так должен заставлять беспрекословно принимать хозяина и подчиняться ему, Ник ему нравился больше Дронта. Что само по себе удивительно, так как из этого чувства следует возможность вариативности поведения в отношении хозяина, отход от запрограммированного абсолюта, вплоть до непринятия хозяина. А это уже реально говорит о том, что Искин с таким поведением – личность. Возможно, именно поэтому атлы и не развивали полноценных личностей из Искинов. Впрочем, «Умника» пока все устраивало в его положении, и менять он ничего не собирался. Вот уже минут пять, как паранойя Искина подняла голову и подозрительным взглядом наблюдала за неизвестным энергетическим образованием, крутящимся вокруг Ника на астральном плане. Вернее, двух образований, вроде как независимых друг от друга. Еще до этого пару раз «Умник» засекал что-то подобное. Но именно в те мгновения он был по максимуму загружен или работой, или непонятными действиями Ника, на пике его мозговой активности, что не позволяло отвлекаться на проведение полноценного анализа. Паранойя шептала, что это боги, а разум, что слишком мелко для них. «Умник» еще помнил, как они выглядят в инфосети и в астрале. Здесь что-то помельче на порядок, если не на два порядка. Однако боги хитры, и порой ленивы, чтобы самим выходить на информационные уровни планеты. Это могут быть и их слуги, или эмиссары. Поэтому, когда внезапно один из энергетических сгустков попытался подключиться к оставленным бесконтрольными открытым чакрам Ника, умник не стал долго раздумывать. Уже давно, втайне от Ника, он пытался придумать какое-нибудь оружие против подобных существ. Пусть и не идеальное, не орудие возмездия, а что-то попроще, вроде оружия личной защиты. И у него получилось создать его. Но проверить, как оно действует, не было возможности. К сожалению, модель магии тут бесполезна. Просто потому, что оружие – всего лишь сложное излучение, проникающее во все возможные энергетические пласты реальности. Как надеялся умник, подобранные модуляции совершенно различных типов энергии должны разрушать тонкие связи у наблюдаемых созданий, как на физическом уровне, так и на астральном, инфосетевом и других уровнях. Может быть, будь Ник не занят или открыт для общения, умник попытался сначала с ним поговорить. Но в данный момент тот был полностью отключен от внешнего мира и находился в режиме тонкой настройки на работу с инфосервером, а прерывать этот процесс крайне нежелательно. С мрачным удовлетворением умник наблюдал, как корчится враг под действием излучения, генерируемого браслетом, многофункциональным периферийным устройством, управляемым искином. Второе существо ничуть не устрашилось происходящего, а все так же наблюдало со стороны. После того, как от первого врага не осталось даже остаточного излучения, умник перевел фокус своего оружия на этого более спокойного наблюдателя. «Лучше перестраховаться», – решил он. Единственное, что он не учел – реакцию механизма точки фокуса. Неизвестно, почему тот позволил умнику довести дело до конца с первым вторженцем, но покончить со вторым врагом Искин не успел. Он просто не понял, что происходит что-то странное, и не смог подготовиться. У него не хватило времени. Внезапно вся информация, поступающая к нему, перестала обрабатываться его центральным мозгом-процессором. За долю секунды до полной потери сознания умник успел позвать своего хозяина Ника, но дошел ли до него сигнал, узнать ему было не суждено. После его последнего крика внутренние процессы, протекающие в кристалле, которым и являлся умник, остановились. Балаватх. С тяжелым камнем на душе Балаватх принимал доклад Рамы, своего ученика. Так уж вышло, что вариант с полуавтономным духом сразу потерпел фиаско. Слишком сильны были искажения, идущие из соседних с астралом слоев, чтобы даже дистанционно управляемый дух добрался до цели. После небольших колебаний демон задействовал второй, резервный вариант, направив на сбор данных своего заранее проинструктированного ученика. Пускай сработает ученик похуже и жалко будет, если его убьют, но своя жизнь все-таки дороже. Удивительно, Рама не только выжил, но умудрился и информацию интересную собрать. Только вот последним своим поступком он все перечеркнул, все испортил, подставив под удар учителя и многих его друзей. И пускай сейчас Балаватх крыл ученика, на чем свет стоит, он вполне понимал его испуг и действия. Мало кто смог бы устоять на месте, когда другого астрального наблюдателя, замаскированного значительно лучше тебя, мгновенно, как какую-нибудь букашку, как пучок соломы, выжгли, разорвали и растоптали. А если ты вдобавок осознаешь, что гибель коллеги заметил далеко не сразу и у противника было достаточно времени на подготовку удара не меньшей сокрушительной мощи и для тебя, тогда с тобой остается лишь ужас, страх. И думаешь ты лишь своей подкоркой. Ни о каком заметании следов в таких случаях не может быть и речи. Бежишь, летишь, куда глаза глядят. А глядят они туда, где твое физическое тело, где рядом есть учитель, готовый отразить атаку врага. И пускай Ник и те, кто за ним стоит, были слишком заняты и привязаны к месту ритуала, чтобы пуститься в погоню за Рамой, они прекрасно видели, куда он убегал, и не остановятся, пока не доберутся до того, кто его заслал. Недаром же они мгновенно испепелили того неизвестного наблюдателя. Похоже, очень боялись, что тот сможет сбежать с наворованными сведениями. Однако Ник и его компания так просто этого не оставят. Балаватх чувствовал, что у него появляются новые, могущественные враги. Через год, два, пять они постараются исправить свою ошибку. Надо еще добавить к этому обострение международных отношений и повышенную активность старых врагов. Что ж, неприятно снова уходить в подполье после стольких лет открытой работы, но безопасность превыше всего. Да и жаловаться грешно. Слишком много новых знаний он получил играючи. И еще многое откроется в процессе расшифровки. В этом Балаватх был уверен. Ник. Потеря зрения, слуха и тактильных ощущений – весьма неприятная штука. Нечто подобное я проходил, когда валялся в отключке после ранения. Так, бодикомп не отвечает. Умник тоже. Теоретически понятно почему. Видимо, этот долбанный инфосервер вцепился в мои мозги, как ребенок в титьку матери, и высасывает что-то ему одно известное. Но делает это он не в пример тоньше, чем умник в свое время. Никаких фантомных шумов, отключений сознания и всяких прочих эффектов. Биокомп? Ага, на связи. И что ты мне скажешь, родной? Производится сканирование нейронных сетей узлом номер один кластера планетарной трудяга. Запретить сканирование. Ага, понятно. Нет, запрещать не надо, но спасибо за предложение. Радует, что запрет существует и может быть притворен в жизнь моим биокомпом. Сканирование завершено. По стандартному протоколу поступил запрос на подключение. Разрешить? Так, видимо, сканирование однозначно показало наличие моего биокомпа. И, скорее всего, у сервака на такой случай предусмотрено прямое подключение. Логично. Разрешаю. А еще лучше, если напрямую биокомп станет транслировать мне все происходящее без запроса. Команда принята к исполнению. Включен режим прозрачности. В результате на меня обрушился огромный объем информации, которую я просто не успевал обрабатывать. Биокомп тут же отреагировал, отфильтровав часть служебной информации, оставив только нужную. Спустя пару секунд поступающая информация преобразовалась в аудио-видео. Похоже, биокомп установил полное взаимоотношение с серваком и стал служить эдаким преобразователем, подгоняя данные под мой формат восприятия окружающего. Я мысленно потер руки. Для человека, подобного мне, немного двинутого на компьютерах, одной из самых интересных вещей в мире является возможность поковыряться в разных информационных системах. И чем сложнее система, тем выше удовольствие от возможности запустить в нее свои шаловливые ручки. Подчинить систему себе. Почитать, посмотреть информацию, хранящуюся в ней. Важная или неважная информация, в принципе, не имеет большого значения. Вернее, имеет, но уже после того, как система становится ласковой и пушистой, что твой домашний любимец. Вы находитесь в резервном пространственно-информационном узле настройки полномочий администратора. Произнес бесполый, но приятный голос. Доступ разрешен в связи с истечением полномочий предыдущего администратора. Если вы оказались здесь случайно, просьба покинуть данный узел. Я мысленно поежился, заметив легкий сбой в передаче информации. В противном случае будет произведено дополнительное психофизиологическое сканирование вашего организма и передача управляющего информационного пакета. Интересно, передача информационного пакета – это что? Просто какие-нибудь базовые правила, определяющие протоколы общения с инфосервером? Несмотря на легкое чувство беспокойства, связанное с замеченной запинкой сервера, я без тени сомнений согласился. Подтвердите ваше намерение получить административный доступ к локальным ресурсам данного узла кластера. Правда, у меня тут же возник вопрос о локальном характере доступа. Инфосервер отловил мою мысль и пояснил. При восстановлении связи с остальными узлами кластера и в случае истечения срока действия прав предыдущего администратора на этих узлах, ваши полномочия будут автоматически распространены на них. Отлично. Тогда чего мы ждем? Запущен процесс физиологического сканирования. Определение устойчивости инфоматрицы организма к пропуску минимально необходимого уровня энергии. 75% от эталона. Допуск 60%. Тест успешно пройден. Определение сложности нейросвязи в мозге. 11% от общего количества естественных нейросвязей активно, что соответствует 70% от минимально необходимого количества для получения административных прав. Вместе с искусственными связями по АМУ, обнаруженного у носителя, общий процент составляет 109%. Тест успешно пройден. Производится сохранение параметров соискателя. Сохранено. Привязка административных прав к сохраненным параметрам. Произошел сбой во время привязки. Запуск системы самотестирования. Ну вот, а так все хорошо шло. Нет счастья в этом мире. Я приуныл. И что там могло произойти? Однако долго мучиться в неизвестности мне не пришлось. Во время самотестирования обнаружены некритические сбои в работе системы настройки. Активированы дублирующие связи. Продолжить настройку. Давай, пока все работает. Согласился я. Привязка административных прав к сохраненным параметрам. Успешно. Проверка у администратора наличия базовых программ управления узлом кластера. Отсутствует. Загрузить управляющий информационный пакет. Вот тут я задумался. Как-то стрёмно позволять явно сбоящему компу что-то там загружать себе в мозги. Однако какой у меня выбор? Если этого не сделать, то номинально я буду админом, но воспользоваться предоставленными ресурсами явно не смогу. Ладно, рискнем. Понадеемся на русское авось. Авось принесет. И я согласился. Начата загрузка управляющего информационного пакета. Согласно определенной реактивности нейронов администратора, Загрузка займет примерно 2 минуты 30 секунд. И вот тут мне поплохело. Не от озвученной цифры, а от самого процесса. Я вспомнил, как производил загрузку информации мне в мозг умник. Тогда хоть и было плохо, и голова болела, но, видимо, он действовал в щадящем режиме. Сейчас же такое ощущение, что в голову воткнули раскаленный гвоздь и медленно, с садистским удовольствием, начали его там вращать. Я потерял счет времени. Очнулся от того, что вращение гвоздя в голове приостановили, но не убрали. Ошибка передачи данных. Контрольная проверка показала некорректное их усваивание. Запуск процесса повторной передачи данных. И снова гвоздь в голове завращался. Кажется, я кричал, не помню. Снова прихожу в себя. Локальное возмущение пространства, вносящее помехи в передачу данных. Предлагается приостановить процесс. Отрицание. Процесс останавливать нельзя. Попытка устранить помехи. Найден источник помех. Изоляция источника помех. Удачно. Проверка переданных данных. Ошибка. Предлагается приостановить процесс. Отрицание. Некорректные данные нельзя оставлять. Это отрицательно влияет на работу мозга носителя. Осталась последняя попытка. В ограниченный промежуток времени процесс передачи больше 3 раз запускать нельзя. Запуск процесса повторной передачи данных. Прежде чем окончательно отрубиться, я ощутил, хоть и не чувствовал своего тела, что у меня из носа хлещет кровь, а глаза просто лопаются от внутреннего напряжения. На земле. В задней части дворцового комплекса архимага гномов наблюдалось оживление. Гости празднества, в это время оказавшиеся во дворце, с интересом рассматривали полуразвалившееся странное здание. И хотя свидетелей бегства Ника было мало, однако летающие каменные блоки видели все. Да и мудрено было не увидеть, ведь они летали гораздо выше деревьев, привлекая взоры гуляющих гостей. С тем же, кто оказался непосредственным свидетелем побега, уже успели поговорить серьезные гномы. Правду сказать, сложности это не вызвало, так как единственными свидетелями оказались эльфы, в частности принцесса, Криса да старый эльф-садовник. Дворцовую стражу даже упоминать не стоит, болтливые сюда не попадают. Поникшую Крису увел с собой Мандрит. Эль проводил ее сочувствующим взглядом. С принцессой же разговаривал сам архимаг. Убеждать ее не распространяться о том, что она видела, долго не пришлось. Аргументы архимага, подкрепленными прямым приказом ее отца, который почему-то оказался в курсе событий и с которым она имела беседу в кабинете Руархида, задавили всякую мысль о возможной болтовне о происходящем на стороне. Да она, в общем-то, и не собиралась, хотя червячок обиды поднял свою голову. Раз уговаривают ее, значит, не принимают всерьез. А ведь она уже поняла, что архимаг и ее отец тесно сотрудничают, если не сказать «дружат». Почему она этого не знала, остается загадкой. Скорее всего, дело в пресловутых политических интересах. Играх, когда окружающие видят совершенно не то, что есть на самом деле. Эль вздрогнула от неожиданно раздавшегося над ухом голоса брата. «Любуешься?» Она мельком оглянулась и кивнула. Когда происходили сегодняшние события, Торвин отсутствовал, но, скорее всего, уже в курсе. «И что ты думаешь?» Видимо, брат не удовлетворился рассказом телохранителей Эль. Девушка вздохнула и прислонилась к Торвину. Тот ее приобнял. «Интересно, как отец дальше повернет ситуацию с чужаком?» «Думаю, о чужаке еще долго вспоминать не будут», – усмехнулся Торвин и погладил сестру по руке. «У нас дома сейчас большие перемены». «Да», – протянул он, глядя на развалины. Настаивать на рассказе сестры он не стал, заметив ее грустное настроение. Силен оказался Ник. Надо же, прорваться сквозь защиту дворца. Что же они с архимагом не поделили? Принц с принцессой некоторое время стояли молча. Думаю, каждый о своем. «Кстати, ты решила насчет его подарка?» Очнулся Торвин. Эль вытянула руку, внутренне напряглась, и вдруг из-под ее рукава выползла на ладонь мордашка дракончика. Девушка улыбнулась. «Пока оставлю. Мне кажется, что мы с ним...» Она кивнула на забавное существо. «Договоримся. Кроме того, точно такого же дракона Ник оставил Крисе». «Ну, это ни о чем еще не говорит», махнул рукой Торвин и проводил взглядом проходящую мимо парочку расфуфыренных людей, с возбужденным видом обсуждающих развалины. «Жалко девочку», – тихо произнесла Эль. Торвин внимательно посмотрел на сестру. «Вот успокой ее. Думаю, вы подружитесь». Эль вопросительно посмотрела на брата. Тот пожал плечами. «Я сейчас очень одинока, а у тебя здесь нет подруг. Да и при дворе отца у тебя хороших друзей немного», – улыбнулся Торвин. Про себя же подумал, что тесные связи с гномами, стоящими у трона Архимага, не помешают. Архимаг, конечно, хорошо, но общаться с ним может только отец. Своих же, друзей. У детей Лаурина при дворе Руархида нет. А Крису, судя по всему, ждет очень неплохая карьера. Это Торвин понял сразу. Кроме того, как маг, она сможет поднатаскать тебя в теории. Все-таки она очень хороший интегратор. Эль медленно кивнула головой, что-то прикидывая в уме. Торвин с улыбкой наблюдал за тенями эмоций, мелькавшими на лице сестры, и молчал, давая ей возможность сделать правильные выводы. Внезапно толпа собравшихся всколыхнулась. Брат с сестрой оглянулись. По тропинке, ведущей от главного корпуса, шел улыбающийся и излучающий всем своим видом оптимизм архимаг, сопровождаемый большим количеством придворных, среди которых мелькало лицо Мандрида. Рядом с ним шла Криса. «Кажется, сейчас мы услышим официальную версию произошедшего», – улыбнулся Торвин. И, взяв под руку сестру, отправился поближе к архимагу, уже окруженному нетерпеливыми гостями. На небесах. Где-то в слоях реальности, невоспринимаемых обычным мозгом человека, там, где энергии разных видов, еще не открытые в некоторых мирах, сплетаются в узлы, водовороты, порой вызывая штормы, с бешеной скоростью неслись две искры, две сущности. Если бы человеческий мозг мог интерпретировать исходящее от них слабое излучение, то он, притянув реальность, данную нам в ощущениях, своему житейскому опыту, с удивлением услышал бы странный разговор примерно следующего содержания. «Ну, скоро будет твой сюрприз!» Капризный молодой женский голос сочился наигранной усталостью. «Уже скоро! Потерпи чуток!» Мужской, вернее, юношеский голос излучал обертоны легкого подобострастия и беспокойствия. «Все, прибыли! Смотри!» «Ух ты!» Буквально в следующее мгновение раздался восхищенный женский голос. «Ничейный мир! Это правда? Ты проверил?» «Ага». Самодовольство так и проступало в юношеском голосе. «А каков уровень развития? Каково население? Сколько государств?» Посыпались вопросы, на которые собеседник, даже если бы и хотел, не успел бы ответить в том же порядке. «В общем так». Женский голос вдруг растерял всю свою манерность, игривость и стал спокойным и деловитым. «Сколько времени ты наблюдал за этим миром?» «Примерно местный год. Это около трети нашего цикла». «Всю информацию собрал?» «Ну...» В юношеском голосе вдруг проступила легкая неуверенность. «Вроде бы да. Не зря же я запустил в местное информационное поле всех своих слуг. Пришлось даже у брата занять пару сотен». «Дурак!» Неожиданно взорвался негодованием женский голос. «Что же ты так запросто отдаешь такую информацию?» «Ну, почему сразу отдаешь?» Промямлил юношеский голос. «Я просто их позаимствовал, а память им потом сотру». «Ага», – ответили ему ядовито. «Твой брат на 10 тысяч циклов старше тебя. Неужели ты думаешь, что он не сможет сообразить, для чего понадобилась такая огромная куча слуг?» В ответ не последовало ни слова возражения. «Ладно», – через некоторое время подобрел женский голос. «Как-нибудь с этим разберемся. Нам уже давно пора заполучить свой мир. Хватит довольствоваться крошками со стола старших. Надоели мне примитивные мелкие племена и теснота. Мы уже готовы перейти на следующий уровень. Ты молодец». Совсем подобрел голос. «Скинь мне всю информацию, что накопали слуги». «Сейчас». Облегченно откликнулся юношеский голос. «Ну, что скажешь?» Спустя довольно продолжительное время нетерпеливо спросил юношеский голос. «Странный мир». Не сразу ответил женский. «Такое ощущение, что здесь случилась какая-то катастрофа. Энергетика перекручена, информационные поля перемешаны. Много разрывов повсюду. Много рас, в большинстве своем, однако, генетически совместимых. А вот здесь, смотри, барьер хаоса, явно последствия той катастрофы. Два больших материка, разделенные барьером», – хмыкнул голос. «Не удивлюсь, если их жители и не подозревают о существовании друг друга». «Да нет», – возразил юношеский. «Должны знать, тут есть маги, умеющие выходить в астрал». В ответ тяжелый вздох, и непонятно было, к чему он относится. То ли к самой информации о наличии астральных магов, то ли к сообразительности юноши. «Маги, еще одна проблема». «Да в чем дело-то?» Почувствовав что-то неладное, принялся защищать свою находку юноши. «Что у нас? Не было магических миров? Только мне известно около сотни, а уж старшим и поболее». «Эх ты!» В женском голосе прорезалась легкая ирония. «Слабоват ты в добыче и анализе информации. Те миры изначально контролировались нами, и наличие богов для них – так же естественно, как дуновение ветра. Мы там – часть природы. Здесь же многие маги уже вышли на уровень куколок. Они очень хорошо понимают происходящие процессы. Просто так им голову не запудришь. Одно радует – не поставлена у них магия на научные рельсы. Иначе бы прогресс в этом плане двинулся вперед огромными шагами. И даже мы ничего не смогли бы сделать. Вспомни высокоразвитые технологические цивилизации. А в особенности техномагические. Там нам делать уже нечего. А насчет астральных магов, обрати внимание на характеристики барьера хаоса. Как я говорила, явно естественного происхождения. Но наводят помехи в основном на те уровни астрала, в которых местные маги чувствуют себя как дома. И сдается мне, этот барьер образовался сразу после катастрофы, очень и очень давно. Как ты определила? С любопытством поинтересовался юношеский голос. Это легко. Улыбка в ответ. Кроме совпадающего типа базовой расы на обоих континентах, что вполне естественно, вторичные расы там сильно различаются. Единственное совпадение – демоны. Они существуют и там, и там. Судя по всему, когда-то давно часть из них переселилась на другой континент. Как это произошло, не совсем понятно. Ведь кораблей, рассчитанных на пересечение океана, ни у одной из сторон нет. Возможно, помог случай. Ну и самое главное, в локальных астральных проекциях знаний обоих континентов отсутствует информация о наличии не только живых существ за океаном, но и вообще о наличии континентов, что подтверждает мою мысль о том, что их население не подозревает друг о друге. Еще насчет катастрофы. Вполне вероятно, именно из-за нее поменялась ось планеты, и на ней практически отсутствует смена времени года. Температурная разница составляет всего несколько градусов. А может, так и было? Нет. Я мельком глянула в самые глубокие слои астрала. Хоть там все перемешано и не очень понятно, но кое-что я ухватила. Были еще цивилизации, отличные от данной, и некоторые представители жили далеко на севере. Тогда там температурный режим был более благоприятный. Кстати, возможно, этот мир раньше принадлежал кому-то из старших. Есть остаточные следы энергии веры. Вот только уже никак не определить, кому они предназначались. Нам же лучше, никто не предъявит претензий. «Не знаю, не знаю», – задумчиво пробормотал женский голос. «Ого!» – вдруг удивленно воскликнул юношеский голос. «Что?» «Кто-то только что уничтожил одного из моих слуг». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался женский голос. «Неужели уровень местных магов выше, чем предполагалось? Это плохо». «Непонятно. Последние данные о слуге говорят о том, что какой-то человек поднялся на высоту в один тик и остановился прямо в местной аномалии. Кстати, таких странных аномалий тут много. Так, слуга заметил, что человек потерял сознание, а точки контроля организма оставил открытыми. Вот слуга и попытался подключиться к нему, чтобы достать какую-нибудь информацию. В этот момент его и уничтожили. Мгновенно. Если бы слуга не сообщил, что собирается делать, мы бы и не узнали о причине его гибели. Это странно. Подобное возможно только если разрушать тонкие внутренние связи. Это безвозвратно. Явно уровень на порядок выше, чем у самых сильных магов, информацию о которых удалось добыть. Да уж. Спустя некоторое время отозвался женский голос. Все страннее и страннее. Человек все еще на месте? Нет. К сожалению, других слуг рядом не оказалось. Пока туда добирались остальные, там уже никого не было. Слуга передал характеристики человека? Нет. В ответ тяжелый вздох. «Что ты молчишь? Как поступим?» Не выдержал молчания юношеский голос. «Странный мир. Странный, непонятный и опасный. Боюсь, самим нам не справиться. Придется обратиться к старшим». «Что? Да ведь нас сразу отодвинут в сторону. Самые лакомые куски себе заберут. Ну и по опыту своему просто переиграют нас». Уже тише произнес голос. «Тогда давай забудем об этом». В женском голосе проступило раздражение. «Сами сейчас не справимся, а если ждать, учиться, то к тому моменту, как мы будем готовы, этот мир выйдет на такой уровень, что нам вообще здесь делать будет нечего». Некоторое время в пространстве царила тишина. «Что ты предлагаешь?» Наконец произнес юношеский голос, в котором прослеживалась некоторая обреченность. «Предлагаю обратиться к твоему брату. Все-таки он более вменяемый старший, нежели другие. Может, по-родственному тебе чем-нибудь подсобит. Ну и я постараюсь склонить его к сотрудничеству». В женском голосе почувствовалась улыбка. «Мир большой, на многих хватит». «Да не расстраивайся ты так». В ответ на хмурое молчание собеседника в голосе изменились интонации. «Все равно ты молодец. Не часто попадаются бесхозные миры, пригодные нам. Твой сюрприз мне понравился. Кстати, как ты его обнаружил?» «Случайно», – оживился собеседник, польщенный похвалой. «Я как-то решил обследовать далекую, непосещаемую нами галактику. Вдруг, думаю, там успели появиться подходящие миры. Ничего интересного не нашел, если не считать того, что прямо на моих глазах появилась аномалия, проход в другой слой реальности, ранее мне неизвестный». «А она не схлопнется?» – обеспокоенно спросил женский голос. «Нет, я укрепил ее своей силой», – успокоил юношеский голос. «Хорошо», – задумчиво проговорила собеседница. «Ну что ж, давай распланируем наши действия». В небе. Если стоя на Земле, посмотреть в небо, что можно увидеть? Ночью звезды, луну, днем чистую глубокую синеву или тучи, укутавшие Землю темным одеялом, сквозь которое не могут пробиться солнечные лучи. А можно увидеть море, по которому плывут белоснежные корабли или диковинные звери. Вот только разглядеть человека, зависшего на 10-километровой высоте, не получится. Разве что в телескоп, но до них в Лунгрии еще не додумались. А может и додумались, но кто в здравом уме будет смотреть на небо сквозь телескоп среди белого дня? Да еще на одну маленькую точку над столицей гномов. Однако, если бы некий наблюдатель все-таки сумел добраться взглядом до этой точки, то немало бы удивился увиденному. Конечно, удивишься, если в небе висит человек, раскинувшийся будто во сне. И что его там только держит? Можно еще заметить странное поведение самой верхушки облаков, которые, проплывая под человеком, начинают закручиваться, будто попадая в воронку смерча, окружающего неподвижное тело. Но это всего лишь лирика. А факты таковы, что в результате странного стечения обстоятельств действий Ника и Умника, а также из-за сбоев слегка поврежденного инфосервера, процесс настройки пошел не совсем так, как надо. Настройка-то завершилась успешно, и теперь на сервере есть новый администратор. Вот только в результате трехкратной перезаписи информации при дополнительном побочном эффекте, переходе организма на повышенную скорость протекания всех процессов, включая нервную и сердечно-сосудистую системы, у этого администратора произошло внутримозговое кровоизлияние. Здесь можно было бы поставить точку на похождениях Ника, если бы не одно «но». Этим «но» оказался буквально на днях встроенный в организм живой амулет – дракончик, созданный на основе матриц, хорошо известных Нику элементалей – земного и воздушного. В этот амулет он перетащил не только мозг элементарий, но и урезанные по мощности их способности. По мощности пришлось их урезать только потому, что в качестве энерговодов частично использовалась энергетическая система организма Ника, которая пока еще не была способна пропускать через себя мощности, используемые настоящими элементарями. Но главное даже не в этом, а в том, что основной и главной задачей, возложенной на амулет, была медицинская. Во время инсайта на пике своих возможностей Нику удалось создать почти идеальное решение для поддержания организма в работоспособном состоянии. Как там говорят про драконов? Если отрубить ноги, отрастут. Пол туловища вырастет. А вот если отрубить голову? Амулет активировался раньше времени. Еще не все дополнительные энергоканалы были выращены. Настройка произведена не полностью. Но угроза смерти носителя заставила амулет действовать по базовой программе. Единственной проблемой было то, что тонкая настройка на организм, позволяющая на порядок повысить точность и эффективность исцеления, должна происходить постепенно, в идеале под управлением носителя. Именно тогда амулет сможет точно определить, к какому эталону нужно стремиться. Поэтому в данном случае сработали только базовые, примитивные алгоритмы лечения. Работа сердца была снижена до необходимого минимума, разорванные сосуды в головном мозге стали зарастать, а потом начался деликатный и неэффективный процесс очищения мозга от мусора, вытекший из поврежденных ранее сосудов крови. Этот процесс был длительным, занявшим не один день. Только вот носитель впал в состояние комы, из которого амулет не смог его вывести. В отсутствие обратной связи от носителя, позволяющей амулету развиваться далее, он тоже перешел в режим спячки, оставив минимум своей активности для поддержания текущего состояния организма. При этом были активированы возможности элементали Земли, позволяющие при необходимости вытягивать из окружающего пространства нужные организму вещества. К сожалению, Ник не дошел до исследования возможностей остальных элементалей, иначе этот процесс проходил бы намного легче, так как общие возможности всех элементалей покрывают практически любые нужды по преобразованию веществ. Внезапно в верхнем слое атмосферы пришли в соприкосновение два встречных воздушных фронта. После неизбежного резкого усиления ветра образовалось временное неустойчивое затишье. Это затишье однозначно было воспринято воздушным элементалем как условие прекращения выполнения команды по устранению движения воздуха вокруг кокона с Ником внутри. Программирование сложных искусственных интеллектов, с одной стороны, легче. Достаточно указать цель, какие-то условия, и он начнет их отрабатывать с определенной гибкостью, учитывая различные параметры и условия, исходя из заложенных в него знаний. С другой стороны, существует сложность, которая выражается в том, что без должной настройки бывает трудно предсказать, как отреагирует Искин при определенном совпадении условий его работы. В данном случае так и произошло. Если бы Ник уточнил элементалю задачу, что тот должен работать до получения команды отключения, а не до нейтрализации действий ветра, то затишье никак не повлияло бы на действие элементаля. Но случилось то, что случилось. Тем временем затишье быстро прекратилось, и пузырь с ником внутри был подхвачен ветром. Если бы возможно было отследить зигзагообразный путь пузыря, то сложилась бы интересная картина воздушных потоков на данном континенте. Однако на Лунгрии еще не появились ученые, которым это было бы интересно. А земной элементаль, в отличие от воздушного, продолжал упорно и последовательно выполнять свою программу, поддерживать купол с человеком на 10-километровой высоте. Спустя пару недель под летящим в вышине пузырем уже простиралось огромное от горизонта до горизонта пространство воды. С высоты оно казалось спокойным и неподвижным, но стоило опуститься ниже, как сразу можно было заметить величественное движение, напоминающее размеренное дыхание исполина. Накопители, питающие защитный купол, уже тратили последние крохи энергии, а водному пространству все не было видно конца и края. Однако случай поставил на пути нашего путешественника стену бури. Завихрения воздуха стали бросать его по совершенно непредсказуемым траекториям и направлениям. Даже элементалю Земли не удавалось удержать свой груз на одной высоте, в результате чего его болтало не только по горизонтали, но и по вертикали. Раскрутив попавшую внутрь себя песчинку, буря последним усилием выбросила ее в сторону приближающегося берега. Элементаль Земли тут же попытался выправить положение пузыря с ником, который в это время находился на высоте примерно 4 километров. Однако именно в этот момент накопители исчерпали свой ресурс, и защитный кокон развалился в воздухе, истаивая кусками ранее бывшей целой и непробиваемой защиты. Точно так же, как и в случае с воздушным элементалем, земной посчитал свою работу выполненной и переключился на стандартный режим работы. Ведь задача для него была поставлена поддерживать купол, которого больше не существовало. Маленькая фигурка человека, все время своего заключения в пузыре, провисевшая почти неподвижно, закувыркалась в воздухе и стала падать на землю. К этому времени Ника забросила уже на несколько десятков километров вглубь континента, в результате чего боковой ветер, встретив на своем пути средней высоты горы, снизил неукротимость, да просто сильного ветра, который ближе к земле совсем потерял силу. Расслабленное тело падающего Ника почти перестало вращаться в воздухе, и по достижении километровой высоты сработало техномагическое устройство, вытягивающее парашют. Благодаря ли хорошей проработке парашютной системы, ее реализации или же игре случая, парашют раскрылся штатно, ветер утих в достаточной степени, чтобы не мешать нормальному спуску, и через положенное время тело так и не пришедшего в себя Ника, проломив верхние тонкие ветви, оказавшихся на пути деревьев леса, повисло на стропах. Полотно парашюта зацепилось за толстые ветви и не дало Нику упасть на землю. А внизу, на расстоянии каких-то 3 метров от ног висящего человека, испугавшись шума, разбегалась в стороны мелкая живность. Эпилог. «Да здравствует Архимаг!» – крикнул заплетающимся языком в усмерть пьяный, неопрятный гном, пытаясь поднять кружку с вином, в чем, однако, не преуспел. Рука только оторвалась от стола, когда голова вырубившегося крикуна стукнулась о дерево грязной столешницы. Однако выпасть кружки не дали. Рядом стоящий гном, еще не накачавшийся до такого же состояния, успел подхватить ее. В захудалой таверне внешнего города Дорзена стоял шум и гам. Праздновали день рождения Архимага. Такого даже на памяти старожилов еще не было. Архимаг выставил угощение всему городу за свой счет. Бесплатным вином угощали, начиная с самых дорогих ресторанов центрального города, где подавали лучшие эльфийские вина, и заканчивая самыми отдаленными от центра тавернами, порой с весьма сомнительной репутацией. В последних подавали вино попроще, из запросов самих таверн, но расходы оплачивала казна. И даже наводнившие улицы стражники, следящие за порядком, не мешали бурному веселью. Подобный шаг Архимага был настолько неожиданным для жителей города, что даже воры и убийцы, обычно работающие без выходных и праздников, снизили свою активность, решив поддаться общему веселью. Пожалуй, единственной, чья радость была неполной, сами трактирщики. И не по причине всеобщего веселья, ведь они получали неплохой навар, а по причине того, что в каждом подобном заведении находился наблюдатель, который занимался только одним, примерно подсчитывал расчеты таверны на бесплатное угощение. Из-за этого просто нереально было после праздника завысить расходы на торжество для возмещения из казны. Можно, конечно, найти подход к такому наблюдателю. Да времени немного. Всего-то светлая часть одного единственного дня. Кроме того, многие из них являлись магами или их учениками. Поди подбери ключик к такому. Старый Борх с удовольствием отпил вина из подхваченной соседа кружки, Оглядев зал таверны и присутствующих гномов, половина из которых уже находилась в тех местах, попасть в которые можно только сильно выпив, он решил, пока еще держится на ногах, отправиться домой. Философы, а именно к ним с недавних пор он стал причислять себя, не должны валяться пьяными под столами, подобно простым смертным. Допив вино, Борх махнул рукой. К нему тут же подскочил служка и, косясь на сидящего в углу гнома, единственного не участвующего в веселье, поставил на стол большой кувшин с очередной порцией вина. Борх от удовольствия улыбнулся. Кувшинчик был в два раза больше, чем обычно подают одинокому выпивохе. С трудом поднявшись на ноги и покачиваясь, он вышел из таверны, нежно прижимая к себе бесплатную выпивку. Зажмурившись от яркого света, Борх немного постоял в блаженном покое. Около таверны почти никого не было. Большая часть обычно праздно шатающихся бездельников накачивалась вином в близлежащих заведениях. Только на углу стоял наряд стражи, следящий за порядком, и в данный момент с интересом посматривающий в сторону параллельной улицы. Оттуда доносились пьяные выкрики. Но, видимо, там присутствовали другие представители сей благородной профессии, так как крики быстро утихли. Борх вежливо кивнул старшему стражнику и ничуть не обиделся, когда тот проигнорировал вежливость Борха. Пожав плечами, старик развернулся и уже собрался потихоньку побрести в свой угол, через пару кварталов от таверны, когда его взгляд привлек выехавший из-за угла человек на лошади. Удивило Борха не то, что это был именно человек, и даже не то, что тот был единственным в обозримом пространстве, если не считать стражников, кого, похоже, не коснулось общее веселье, читая бесплатная выпивка, а то, что старик знал его. Именно его он видел некоторое время назад, передвигающегося в параллельном мире по земле на своей заднице. Это что же получается? Можно перемещаться между нашим и тонким миром? Борх озадаченно почесал в затылке, при этом чуть не уронив кувшин. По привычке ткнув себя пальцем в левый глаз, он внимательно уставился на всадника. Ничего не изменилось. Человек же, который в это время проезжал мимо, заметил странное поведение гнома и, вопросительно подняв брови, слегка подержал коня. «Приветствую путешественника между мирами в нашем городе!» Заплетающимся языком произнес Борх в ответ на внимание человека и вежливо поклонился, при этом слегка покачнувшись. Человек в ответ весело улыбнулся, взялся за поля своей странной широкополой шляпы, как бы в знак приветствия, и пришпорил коня. Борх смотрел вслед удаляющемуся всаднику и думал о сложности мира. О том, что если можно путешествовать между мирами, то вполне возможно, что любой встречный незнакомец может оказаться чужаком. «С другой стороны», – успокоил себя Борх, – «вполне вероятно, что и наших путешественников много в их мире». А так как их гномий мир до сих пор не рухнул в результате такого взаимоприкосновения, то значит, простоит еще чуть-чуть, как раз хватит, чтобы дойти до дома. Озадаченный таким простым выводом, сделанным из сложного философского вопроса о сложности существования миров и их влиянии друг на друга, старик снова почесал в затылке, пожал плечами и в очередной раз, чуть не уронив кувшин, медленно поплелся к себе домой. На высоком холме, километрах в двух от последнего дома, расположенного во внешней части Дорзена, уже не защищенного стенами столицы, стоял конь, в седле которого в расслабленной позе сидел Эклектус. Из-под краев своей шляпы он окидывал взглядом далекие стены столицы гномов, как бы впечатывая их образ в память. Последнее впечатление обычно самое сильное. Вот он и хотел в качестве него оставить образ красивой гномии столицы. Несколько недель, проведенные в ней, оказались крайне богатыми на события. И сейчас он раскладывал в голове информацию по полочкам, чтобы подробно обо всем доложить учителю. Поначалу казалось, что война с орками, которая вот-вот начнется, принесет большие беды. И в этом регионе установится явный дисбаланс сил. Поэтому вообще-то Эклектус и оказался здесь, чтобы на месте оценить, что гномы собираются предпринимать в ответ на угрозу. Но события развивались таким необычным и захватывающим образом, что он с огромным интересом наблюдал за происходящим, словно находясь в театре, в первых рядах. Лига, эльфы, демоны, празднество в честь дня рождения Архимага, новый член Совета Гильдии Магов, дракон, воссоздание формулы вызова элементалей Земли и любопытный финал. Разрушение части построек этим новым и весьма странным членом Совета Гильдии Магов. Все скрутилось в сложный клубок событий, результатом которого стал крепкий союз гномов, эльфов и демонов. Вернее, не демонов, а лиги. Но это даже лучше. Теперь почти со стопроцентной вероятностью можно предсказать исход противостояний орков и гномов в пользу последних. что не даст оркам набрать силу. Поэтому уровень стабильности в данном регионе останется прежним. А значит, и вмешательства не потребуются. Но важнее всего оказалась информация о возможном появлении в ближайшем будущем богов. Почему этого не заметил ни он, ни его учитель, Эклектусу было непонятно. Возможно, только особенности драконьей магии позволили определить их приход. Маг вздохнул и поправил шляпу, так и норовившую слететь из-за поднявшегося ветра. Ближайшее время будет посвящено долгому и нудному процессу перетряхивания астрала. Спросите, откуда какому-то человеческому магу знать о происходящем в столице гномов, тем более в гильдии магов или во дворце архимага? На этот вопрос несложно ответить. Просто Эклектус – маг-универсал высочайшего уровня. Лет через 100 он надеялся вплотную подойти к уровню гроссмейстера-универсала, которых насчитывалось всего несколько человек. О том, что такие существуют, знает очень небольшой круг людей. Понять, на что способен такой маг, может, пожалуй, лишь гроссмейстер интеграционной магии. Да и то не всякий. Жаль, что этот недоучка Ник, новый член Совета Гномий Гильдии, так быстро и эффектно сбежал из столицы. Вдруг подумал Эклектус. Люди со способностью к драконьей магии встречались крайне редко, а последним упоминалось 3 или 4 сотни лет назад. Было бы интересно его исследовать, но чисто теоретически. Даже маг-универсал вроде Эклектуса вряд ли смог бы освоить эту магию. Поняв, что уже некоторое время прокручивает информацию по второму кругу, Эклектус бросил последний взгляд на город, развернул коня и пустил его спокойным шагом. Напоследок ему вдруг вспомнился забавный пьянчушка-гном, принявший его за невесть кого. Улыбнувшись про себя, Эклектус пришпорил коня, и вскоре только примятая трава на холме говорила о том, что совсем недавно здесь кто-то был. Конец 4-й книги. 2017 год. Текст читал Кирк.